Глава 18. Проблемы семейные и не только. 1. Когда Анри уже доедал свой круассан, запивая его крепчайшим кофе, Николь села напротив него и, положив подбородок на руки, молча наблюдала за процессом. Анри, заметив ее взгляд, отставил чашку и обеспокоенно спросил: «Милая, что случилось? Мне самой очень хотелось бы это знать». «А что ты имеешь в виду?» «Анри, мы с детьми уже привыкли, что за ужин мы садимся втроем». «Но ты же...» «Да?» — нетерпеливо перебила она его. «Я знаю. Сейчас для тебя крайне важна любая информация, которую ты можешь получить от де Сен-Омера, и поэтому почти каждый вечер ты ужинаешь у него, но ланч, обед. Не знаю, возможно, ты рассердишься, но вчера я позвонила тебе, нарвавшись на автоответчик. Потом позвонила шефу твоей группы, Свену. Он был несколько удивлен, что я не знаю о твоем отпуске. Отпуске, слышишь? Который ты взял на неделю за свой счет. Вот я и жду, когда же ты соберешься рассказать мне об этом». «Отпуск? Так что все это значит?» Анри тяжело вздохнула и вытер губы салфеткой, и, взяв Николь под руку, вывел ее на террасу, где они оба сели в плетеное кресло. «Ники, ну ты же знаешь, в какую игру я вляпался!» «Ты? А я? А мы?» «Хорошо. Все по пунктам», — решительно проговорил он. «Тебе известно, что де Сен-Омер потребовал, чтобы во время наших с ним бесед я не включал запись на смартфоне. Значит, мне нужно наговаривать на ноутбук все, что я успел запомнить». «Вопрос, где дома?» Он ткнул пальцем вверх и потом тем же пальцем прикоснулся к уху. «Я на машине выезжаю за город, чем дальше, тем лучше, и начинаю наговаривать на свой аппарат мегабайт за мегабайтом. Делаю паузу, потому что нужно вспомнить все и все записать. Каждый раз я меняю точку, где работаю с записями. Ни в один день, ни даже в длинный уикенд с этим не уложиться. Я сказал Свену, что по семейным обстоятельствам и так далее. Окей, сказал он, но это время будет вычтено из заработка. Конечно, сказал я». «Молодец!» Николь хлопнула в ладоши. «То есть?» «Ведь скажи ты мне о своих планах. Сегодня твои семейные обстоятельства не звонили бы Свену с вопросом о том, куда девался мой муж. Что ты теперь расскажешь ему?» «Ты права на 200%, дорогая». Анри покраснел, это была непродуманная, непростительная глупость. «Даже не знаю, что теперь и придумать. Скажи, что завел подружку на стороне. Внезапно вспыхнувшее чувство. Отель, мотель, траля-ля. Я серьезно. Не вижу другой сказочки, которую можно было бы подсунуть твоему шефу». «Свен не дурак, вряд ли он на это клюнет». «Ну, развела руками Николь, тогда я пас. Думай».